Глава 24. У чёрта на куличках. «Пойми, нам с Тарасиком нужно вернуться домой», — требовательным тоном сказала Эва, глядя, как Леший ворочает заостренной палкой угли в разгорающемся костре. Языки пламени облизывали бока закопченного котелка, в котором булькала вязкая субстанция, представлявшая собой овсяную кашу с грибами. Абсолютно невообразимое блюдо, по мнению Эвы, но пахло оно довольно аппетитно. Леший, как обычно, отмалчивался, пряча взгляд под копной спутанных волос, падавших на лицо. «Разве тебе здесь плохо?» — откликнулся вместо него Василий, худощавый остроносый парень лет 20 с небольшим. Он разливал кипяток по железным кружкам, расставленным на импровизированном столе, состоявшем из плотного ряда круглых палок, прикрепленных к вкопанным в землю бревнам. Рядом со столом располагались скамейки, изготовленные по тому же принципу. «Ты не смотри, что у нас сейчас перебой с провизией. Это временные трудности, скоро все наладится». «При чем тут провизия?» — отмахнулась Эва, не зная, как объяснить им, выросшим в лесу, почему ей с братом необходимо уйти отсюда. Она и сама до конца этого не осознавала, потому что почти ничего не помнила из своей прошлой жизни. За 3 дня, проведенных в стане Лешего, память к ней так и не вернулась. Но она чувствовала, что лес для нее чужой, что он не предназначен для человеческого бытия, и не только из-за отсутствия благ цивилизации, но еще и потому, что здесь сама реальность была иной, подчиняясь другим первобытным законам. Однако покинуть этот лес было не так-то просто. Лагерь Лешего, несколько шалашей, искусно сплетенных из хвойных ветвей, примостился в распадке между 2 холмами, поросшими вековыми елями и соснами. Их густые раскидистые кроны смыкались так плотно, что даже в самый яркий полдень здесь царил таинственный зеленый полумрак, пронизанный золотыми нитями солнечных лучей, ложившихся на землю причудливыми узорами, напоминающими древние письмена. Но стоило немного отойти в сторону, и деревья лишались своей стати, становились пожелтевшими и кривыми, а между ними поблескивали лужицы зеленоватой воды, подернутые тиной. Леший сразу предупредил, что это опасные ловушки, и если наступить в такую лужицу, можно провалиться с головой, считай, верная гибель. На вопрос Эвы, зачем же он разбил свой лагерь в таком опасном месте, Леший ответил, что место как раз самое безопасное, чужаки не застанут их врасплох. Он утверждал, что добрых людей среди чужаков почти не бывает, и считал своим долгом оберегать от них всех, кто жил с ним бок о бок. Присмотревшись к Лешему поближе, Эва поняла, что он вовсе не сумасшедший и не глупец. Она видела в нем странное существо, в котором уживались и детская наивность, и мудрость лесного зверя, и тяжелая пугающая тоска человека, отгородившегося от всего мира. Леший носил маску из коры, почти не снимая, словно без нее ему было неуютно. За 3 дня Эва видела его лицо всего несколько раз, в основном тогда, когда он ел. На голове его неизменно красовалось сооружение из веток и мха, напоминавшее воронье гнездо. И когда он двигался сквозь чащу, казалось, что само дерево, выпростав свои корни из земли, отправилось бродить по лесу. Леший уходил добывать еду. Незаметно исчезая до рассвета, он возвращался к завтраку, а потом мог снова уйти. Приносил овощи с чужих огородов и нехитрые съестные припасы дачников, украденные из хлипких, плохо запиравшихся домиков. Иногда вместе с ним уходили взрослые парни, Вася и Костя. Они были похожи на Лешего своими мутноватыми, отрешенными взглядами. Такие же потерянные души, застрявшие между мирами. На время их отсутствия за старшего оставался Серега, тощий и вертлявый, как уж мальчишка лет 13, который, несмотря на свой юный возраст, уже свободно ходил среди луж-ловушек, знал все грибные места в округе и умел разжигать огонь без спичек. Ударяя камнем о камень, причем делал это с таким сосредоточенным видом, словно совершал магический ритуал. Он всегда был чем-то занят. То рубил дрова, то носил воду из ручья, выливая ее в потемневшую замшелую кадушку под елью. А когда садился передохнуть, принимался нанизывать на нитку порезанные кусочками грибы. Потом он развешивал грибные гирлянды сушиться на ветвях деревьев и следил за тем, чтобы до них не добрались птицы и белки. Несмотря на свою вечную занятость, он не забывал присматривать за шестилетними девочками-близняшками Анюткой и Аленкой, которые без устали играли в свои странные игры. Водили хороводы вокруг старых пней, шептали что-то под деревьями и кормили с рук птиц. Те, словно заколдованные, без страха садились на их тонкие пальчики. Порой сестренки застывали, как вкопанные, их одинаковые личики делались серьезными, а в глазах сквозила недетская печаль. Время от времени девочки переглядывались, и сразу было видно, что они понимают друг друга без слов. Бабка Агафья тоже делала вид, что присматривает за внучками, но ее глаза явно видели нечто иное, не принадлежавшее этому миру. Казалось, она видит то, что скрыто от живых, словно сама одной ногой уже переступила черту между жизнью и смертью. Обычно она сидела на пне рядом со своим шалашом и пела, раскачиваясь взад-вперед. А если прекращала раскачиваться, то издали казалось, что она и пень одно целое. В ее песнях не было слов, лишь протяжные тоскливые звуки, от которых у Эвы по коже бежали мурашки. Леший отложил свою палку, опустился перед костром на корточки и уставился на потрескивающие угли с видом ребенка, очарованного их мерцанием. Эва подсела к нему поближе и тихо, но настойчиво заговорила. «Послушай, Леший, я потеряла память и без твоей помощи не смогу найти дорогу домой. Тарасик говорит, что ты был у нас в доме и даже не один раз. Проводи нас туда, ну пожалуйста, мы должны вернуться». Глаза Лешего продолжали следить за пляской огня, и Эве показалось, что ее слова не достигли его сознания. Но вдруг он, не поворачиваясь, глухо произнес: «Домой нельзя. Там с вами беда случится. А в лесу со мной вы не пропадете». Всем своим видом он демонстрировал непреклонность, но вместе с тем в его голосе угадывались просительные нотки. Ему явно не хотелось их отпускать. «Ну какая беда? С чего ты взял?» — воскликнула Эва, заламывая руки от досады. «С того... знаю. Один раз отпустил Игорька, а отец его убил. Убил и сжег в печке, а кости сложил в ящик и закопал в подвале. Я сам это видел через окошко, но ничего поделать не мог, еще маленький был. Всю жизнь себя проклинаю. Больше никого не отпущу». «Сжег? Отец?» Потрясенно выдохнула Эва и, обернувшись, поискала взглядом Тарасика, не услышал ли. К счастью, тот в это время находился на приличном расстоянии от них, прогуливался среди деревьев, катая за собой грузовик с желтым кузовом, из которого выглядывали одноухий медвежонок и облезлый деревянный солдатик. «Я знал, что отец у него лютый злодей, еще и бесноватый». Леший ударил себя кулаком по колену, вскинул косматую голову, и в его глазах вспыхнул гнев. Они засверкали ярче раскаленных углей, от которых он только что отвел взгляд. «Нечисть одним словом. Я таких людей по запаху чую, от них смердит, как от падали. И весь дом нечистью провонял, и до сих пор воняет. И в этот дом ты собираешься вернуться?» «Не понимаю, что ты хочешь этим сказать? В моем доме жил Игорек?» — ахнула Эва, прижимая ладонь к губам. «А ты ничего не путаешь?» «Не путаю», — заверил Леший. «Он жил там давно, а после его гибели дом опустел. Мать тоже погибла, а отец оттуда съехал. С тех пор прошло много лет, но запах нечисти там такой же резкий, как и тогда. Это свежий запах, а значит, нечисть и сейчас живет в этом доме. Нельзя вам туда». Эва в растерянности смотрела на Лешего, сознавая, что ей не удастся с ним договориться. Его слова о запахе нечисти казались ей бредом сумасшедшего. Но он так уверенно об этом говорил, что у нее мороз прошел по коже. Внезапно в разговор вмешался Вася, который закончил разливать чай и теперь раскладывал по тарелкам грибную кашу. «А у меня мачеха была злая, как оса!» Он дотронулся до шрама на щеке. «Жалом ей служили шпильки для волос, они у нее были длинные и острые, она ими в меня тыкала. Бить не била, наверное, чтобы синяков не наставить, отца побаивалась, но шпильки — это еще хуже, чем побои. Года два она надо мной издевалась. Подкрадется незаметно и как ткнет между лопаток или под ребро. У меня аж искры из глаз. Но самое обидное, что следов на коже от этих шпилек почти не оставалось, только крошечные точки. Как-то раз я показал отцу эти отметины и рассказал о проделках мачехи. Он усмехнулся и говорит, что ты прям как девчонка, из-за всякой ерунды жаловаться бежишь. Терпи, ты ж мужик. Подумаешь, шпилькой кольнула. Скажи спасибо, что ремня не всыпала. Еще и подзатыльник мне отвесил. Мачеха нас подслушала и после этого совсем распоясалась. Стала хвататься за ремень, хлестала куда ни попадя, и по башке, и по морде. Во, шрам остался. Спасибо лешему, спас меня от такой житухи. Ушел я с ним в лес и на свой дом ни разу не оглянулся. 8 лет мне тогда было. Вася говорил с таким искренним видом, что Эва не усомнилась ни в едином его слове. Не успел он замолчать, ему вторил Костя, сидевший неподалеку от костра и вырезавший что-то из куска дерева. «А у меня отец чуть что за топор хватался. Мы с мамкой где только от него не прятались. Однажды в сарай заперлись, так он дверь в щепки разнес. И ведь не пил, просто злой был. Неудачи свои на нас вымещал». «Говорю же, нечисть!» — буркнул леший и брезгливо сплюнул в сторону. Появившийся в этот момент Серега высыпал охапку хвороста на землю рядом с костром и, подняв глаза на Эву, спросил. «Ты что, правда обратно собралась? Там люди злые. Они ж тебя убить хотели. Забыла разве?» «Не забыла». Она ощутила приступ удушья, вспомнив, как билась в лесной могиле погребенная заживо. «Но я не знаю, кто хотел меня убить. Это преступник или преступники, которым место в тюрьме?» Произнося это, Эва с удивлением подумала о том, что хорошо помнит о существовании тюрем и преступников, да и в целом у нее имеется достаточно полное представление о мире. Ей известно, что в нем есть города и страны, реки и моря, горы и пустыни, но при этом она не может вспомнить никаких подробностей из своей жизни, словно ее, Эвы, вовсе не существовало до того, как она оказалась в той яме в лесу. А в момент появления на свет вся необходимая информация каким-то образом загрузилась в ее мозг, подобно тому, как это бывает в фантастических фильмах. Она помнила даже фильмы. Почему же картины из ее собственного прошлого ни разу не мелькнули в памяти? Впрочем, что-то все же мелькнуло, но слишком туманное, нечеткое, и разглядеть ничего не получилось. Эва сосредоточилась на расплывчатом образе какого-то человека, который замаячил перед ее мысленным взором. Отчего-то этот образ вызывал у нее противоречивые чувства. Ей хотелось, чтобы он исчез, и вместе с тем она пыталась его удержать. Ей казалось, что еще немного, и она узнает того, кто скрывается в тумане забвения. Этот образ был самым отчетливым из всех, по крайней мере, глаза хорошо просматривались. Их пронзительная синева настойчиво пробивалась сквозь туман и заставляла ее волноваться. Она не знала, кто этот человек, но помнила его сердцем. От размышлений ее отвлекли Анютка и Аленка. Они подошли к ней и, взяв ее за руки своими холодными тонкими пальчиками, подняли свои печальные личики. «Не уходи», — тихо сказала одна из девочек. «В лесу хорошо, никто не обидит, а там... там страшно». Сестры смотрели на нее глазами, полными такой глубокой и бездонной печали, что у Эвы сжалось сердце. Она обняла их обеих и прижала к себе. «Родители Анютки и Аленки были горькими пьяницами», — подал голос леший. «Напивались вдрызг и дрались, как кошка с собакой. Еще и бабушку Агафью поколачивали, когда она пыталась их разнять. Агафья сама внучек в лес отвела, хотела сына с невесткой проучить. Думала, если они узнают, что детей лишились, то пить бросят. Но они не бросили, и бабушка Агафья к нам переселилась. Такая вот история». Душа Эвы разрывалась от противоречивых чувств. Какая-то ее часть готова была сдаться, смириться с перспективой жизни в лесу вместе с этими детьми и взрослыми, застрявшими в детстве. Теперь они обрели здесь свой покой, нашли убежище от жестокого мира. К тому же, все они как один утверждают, что дома ей и Тарасику грозит опасность. Но другая ее часть стремилась уйти прочь, отыскать дом и вернуть себе прошлое, в котором остался человек с синими глазами. Внезапно в ее памяти сама собой возникла сцена, яркая и четкая, как фотография высокого качества. Красивый парень с добрыми, чуть насмешливыми глазами, теми самыми синими, стоит на фоне сосен рядом с квадроциклом и протягивает ей руку. Его имя вспыхнуло в ее сознании, как молния. «Митя!» Она ахнула, прижав ладони к лицу. Воспоминание пробило брешь в глухой стене амнезии, и оттуда хлынул свет, возвращая ей прошлое в мельчайших подробностях. Поток информации оказался настолько мощным, что у Эвы закружилась голова, а в груди стало тесно от эмоций, и главной из них была тревога за маму, оставшуюся с Валерием, монстром, пытавшимся убить ее дочь. Последние сомнения отпали. Эва поняла, что не может больше здесь оставаться. Леший прав, возвращаться домой опасно, там обитает нечисть, более коварная и злобная, чем хищники в дремучем лесу. Именно поэтому нужно вернуться туда как можно скорее, ведь мама, возможно, еще ни о чем не догадывается. Зная, что Леший и его компания, убежденные в своей правоте, не позволят им старасикам так просто уйти, Эва приняла решение бежать при первой же удобной возможности, и такая возможность ей вскоре представилась. После обеда Леший, Вася и Костя куда-то ушли. Анютка и Аленка, разомлевшие от сытости, забрались в шалаш и уснули. Бабка Агафья тоже задремала на своем пеньке, выронив тряпичную куклу. Вскоре Серега подхватил ведра и отправился к ручью за водой. Дождавшись, когда его фигура скроется в зарослях, Эва подозвала к себе Тарасика и, крепко взяв его за руку, шепнула на ухо: «Только не шуми, малыш, не подводи меня. Мы уходим». Он испуганно вытаращился на нее, но потом молча кивнул, вероятно, понял по ее лицу, что лучше не спорить. Они бесшумно проскользнули между шалашей и начали углубляться в лес, в ту сторону, куда ушел Леший с парнями. Обычно эти трое возвращались оттуда с запасом продуктов, поэтому Эва полагала, что, двигаясь в том же направлении, можно выйти к человеческому жилью. Шли медленно, время от времени Эва озиралась, прислушиваясь к звукам, чтобы не столкнуться с Лешим и его спутниками. Но чаще смотрела под ноги, чем вперед, опасаясь угодить в лужу-ловушку. В какой-то момент она заметила, что лес стал меняться. Чистокол, елей и сосен поредел, повсюду белели пригнутые к земле березки и еще какие-то чахлые лиственные деревца. Все чаще попадались скрюченные стволы, прогнившие пни и бурелом. Даже трава торчала из земли жухлыми клочьями, будто выщипанная. Казалось, здесь буйствовала неведомая сила, пытавшаяся выкорчевать и выдрать все, что цеплялось за жизнь корнями. Земля превратилась в вязкую грязь, которая хлюпала под ногами, куда ни ступи. Все вокруг дышало угрозой. Стараясь обойти опасные места, Эва подхватывала Тарасика под мышки и взбиралась вместе с ним на поваленные деревья. Но вскоре силы у нее иссякли, а спина заныла так, что ей потребовалось взять передышку. Она начала озираться, подыскивая подходящее место, где они с Тарасиком могли бы присесть ненадолго, и у нее тревожно сжалось сердце от того, что она видела вокруг. «Наверное, именно так выглядят гиблые места из страшных сказок». Космы седого мха, свисавшие с ветвей, шевелились от ветра, напоминая бороды древних старцев. Над землей стелился туман, белый и густой, как молочный кисель. Где-то поблизости ухал филин, и его уханье быстро глохло в сыром воздухе, пахнущем не только гнилью и тиной, но и чем-то еще более страшным, вроде пустых надежд, тщетных молитв и горьких слез, пролитых здесь за многие века. Плотная тишина давила на уши, в ней был слышен малейший шорох, и Эва оцепенела от внезапно нахлынувшего на нее ощущения, что кто-то притаился в тумане и наблюдает за ними. «Мы что, заблудились?» — спросил Тарасик со слезами в голосе. «Нет, нет, все в порядке», — успокоила его Эва. Врать она не любила, но сейчас для полной катастрофы ей не хватало только, чтобы он разревелся. «Надо еще немного пройти, и мы выйдем к деревне или поселку. «Эва, но мне тут не нравится, я боюсь». «А ну, тихо!» — грозно прикрикнула она, хотя у самой сердце сжималось от жалости к нему. Но она понимала, что сейчас уговоры не помогут, брат лишь сильнее расхнычется. Расчет оказался верным, Тарасик насупился и закусил губу, но все же притих. «Вот увидишь, скоро мы куда-нибудь придем», — твердила она, подбадривая его, а сама с ужасом думала о том, что лес не собирается их выпускать, наоборот, затягивает все глубже в свои смертоносные объятия. И вдруг они вышли. Впереди открылась узкая длинная прогалина, вдоль которой были натыканы почерневшие и покосившиеся избы, похожие на гнилые зубы. Издали казалось, что сам лес растянулся перед ними в зловещие ухмылки, явив им заброшенную мертвую деревню. Беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, что люди оставили ее много лет назад. Крыши провалились, и сквозь огромные прорехи в них зияла пустота чердаков, где когда-то хранились старые вещи, а теперь обитали лесные птахи. Из окон, лишенных занавесок и стекол, высовывались тонкие березки, совсем хилые, умирающие. Дома, внутри которых березкам не посчастливилось прорасти, утягивали их за собой в землю, куда неумолимо погружались год за годом. Внезапно из сумрака, скопившегося за крайними избами, выступили фигуры. Радость, охватившая Эву от мысли, что наконец-то они встретили людей, угасла. Это были не люди. Они не шли, а странно по-звериному двигались, пригибаясь к земле и почти касаясь ее длинными жилистыми руками. Их крепкие гибкие тела покрывала темная свалявшаяся шерсть. Конечности неестественно выворачивались в обратную сторону, а из спутанных сальных волос на голове торчала пара толстых изогнутых рогов. Лица выглядели человеческими, но были так черны, словно их вымазали сажей. Рты кривились в злобном оскале, обнажая ряд редких острых зубов. Первое, что пришло в голову Эве — черти. Настоящие черти из народных сказок и преданий — которые деревенские старики рассказывают, крестясь и сплевывая через левое плечо, когда коротают теплые летние вечера на заваленках своих домов. Второй мыслью было бежать. Она приготовилась броситься на утек, но вовремя спохватилась, подумав, что так они наверняка привлекут к себе внимание жутких существ, а Тарасик не может быстро бегать. Уповая на то, что рогатые чудовища их не заметят, она обняла Тарасика одной рукой, а другой закрыла ему рот, и, склонившись над ним, зашептала. «Что бы ни случилось, не кричи и не дергайся». Судя по удивленно испуганному взгляду, который тот вскинул на нее, эти существа еще не попались ему на глаза, но как только это произойдет, его может охватить паника. Поэтому Эва продолжала зажимать ему рот ладонью. Тарасик посмотрел мимо нее, вдаль, и на его лице отразился невыразимый ужас. Он забился в ее руках и отчаянно замычал ей в ладонь. «Тише ты, говорю!» — зашипела Эва, вновь сосредоточив внимание на человекообразных фигурах. И вдруг похолодело. Заметив, как один из них с жидкой козлиной бородкой, касавшейся земли, остановился и вскинул руку, указывая в их с Тарасиком сторону. Из его горла вырвался гортанный звук, который, вероятно, послужил сигналом для остальных. Они на мгновение замерли, устремив взгляды в указанном направлении, а затем побежали, проворно перебирая всеми четырьмя конечностями, подобно тому, как бегают гориллы. С криком «Бежим!» Эва схватила Тарасика за руку и бросилась прочь. Он неуклюже засеменил следом за ней, спотыкаясь и оглашая пространство пронзительным воплем. «Быстрее, ну пожалуйста, быстрее!» — подгоняла его Эва. Они бежали слишком медленно. Обернувшись, она увидела, что расстояние между ними и чертями, или кем там они были, сократилось вдвое. «О нет!» — простонала она, стараясь не думать о том, что их ждет, когда рогатые монстры доберутся до них. Для нее было очевидным, что им не удастся спастись, и она обмирала от страха не только за себя, сколько за Тарасика, раскаиваясь в том, что поступила опрометчиво, решившись на побег из лагеря и втянула его в передрягу. Тарасик, споткнувшись в очередной раз, растянулся на земле и заревел белугой, демонстрируя ей ободранные ладони. «Ну что ж ты такой растяпа?» В отчаянии воскликнула она, готовая разрыдаться. Собрав в кулак остатки воли, она подхватила его подмышки и прижала к себе. Он обхватил ее руками и ногами, и она продолжила путь, еле ковыляя под его тяжестью. Далеко уйти им не удалось. Их остановило болото. Шагнув пару раз, Эва с Тарасиком на руках провалилась в трясину по пояс. Воздух со свистом вырвался из ее легких, словно она получила мощный удар под дых. Липкая жижа обожгла кожу холодом, схватила за щиколотки, за колени, потянула вниз в бездонное царство мрака. «Помогите!» — закричала она скорее от безысходности, даже не надеясь на то, что в этом лесу ее крик услышит кто-нибудь, кроме чертей. Ответом была тишина, глухая и тяжелая, нарушаемая лишь чавкающими звуками. Это по раскисшей от влаги земле бежали рогатые чудовища, топая так, словно руки и ноги у них заканчивались копытами. Утробное рычание разносилось в воздухе, приближаясь с каждой секундой. Эва не стала оборачиваться. Зачем? Наоборот, зажмурилась, чтобы не видеть, как они набросятся. Запах гниения и болотных газов ударил ей в нос, заставляя закашляться. Руки Тарасика, обнимавшие ее за шею, разжались, и он начал сползать вниз. «Держись за меня, держись!» — крикнула она, заглядывая ему в лицо, и вдруг поняла, что он потерял сознание. «Вот и все. Конец», — мелькнуло у нее в голове. Она молила о том, чтобы болото поскорее засосало их с братом. Тогда они бы не попали в лапы чертей, но оно не спешило, медленно вытягивая из них тепло и вместе с ним жизнь, словно гурман, наслаждавшийся изысканным блюдом. Эва почти смирилась, приготовившись к смерти. И в этот момент из глубины чаще донесся гортанный рык, похожий на тот, какой издавали рогатые существа, с той разницей, что в нем слышалась не кровожадная алчность зверей, как у последних, а нечто властное, одновременно похожее на зов, приказ и заклинание. На маслянисто-черной поверхности болота перед Эвой вытянулась тень. Человеческая фигура с рогами, но не козлиными, а ветвистыми. «Леший!» — закричала она срывающимся от радости голосом. «Хватайтесь!» Он стоял, цепляясь одной рукой за дерево, а другой протягивал к ней через трясину длинную жердь. Прижимая к себе бесчувственного Тарасика, Эва скрестила руки у него за спиной и, не без труда, поймав пальцами конец жерди, крепко обхватила его. В следующий миг леший потянул, и это было очень вовремя. Черная жижа уже доставала Тарасику до подбородка, а поднять его выше Эва не могла. Трясина неохотно отпускала свою добычу. Недовольно булькала и держала намертво, но леший упорно тянул, упираясь ногой в дерево. Во всем его облике чувствовалась такая мощь и скрытая ярость, что болото в конце концов сдалось. Выплюнуло жертв из своей утробы, как кусок непрожеванной пищи. Эва в обнимку с Тарасиком рухнула на твердую землю, жадно хватая ртом воздух. Не успела она отдышаться, как над ее головой раздался жуткий рев лешего. «Уходите!» Он подхватил ее, поставил на ноги, а затем склонился над Тарасиком и прошептал что-то неразборчивое. Тот сразу открыл глаза и, увидев перед собой лицо своего спасителя, расплылся в счастливой улыбке. Это выглядело как чудо. «Уходите, скорее!» Вновь рявкнул леший, поднимая Тарасика на руки и передавая в объятия Эвы. «Идите туда, вас там встретят!» Он махнул рукой, указывая куда-то Эве за спину, но она не спешила оборачиваться. Ее взгляд был прикован к рогатым тварям, которые гнались за ними. Теперь твари топтались неподалеку среди искореженных деревьев и глухо ворчали что-то на своем странном языке, не зверином и не человеческом. Их стало больше, пятеро или шестеро, а может, целая стая спряталась в утробе леса. Они двигались бесшумно, время от времени сливались с тенями и, сверкая белками глаз на черных лицах, поглядывали на своих непойманных жертв. Кажется, появление лешего смутило их, но едва ли они отступились от своей цели. Скорее ждали подкрепления, чтобы потом наброситься на них всей сворой. Не отдавая себе отчета, Эва вцепилась в руку лешего, словно ища защиты, но он оттолкнул ее не грубо, но настойчиво. «Уходите, кому говорю», — повторил он и тоже посмотрел в сторону тварей. Его взгляд потяжелел. «Идите, я их задержу». «А как же ты?» — пробормотала Эва, но он уже отвернулся и медленно зашагал к рогатым. Она с сожалением смотрела ему вслед, понимая, что он жертвует собой ради нее и Тарасика. Она не готова была принять такую жертву, но и остановить его не могла. А если они с Тарасиком продолжат стоять на месте, жертва Лешего станет напрасной. Нужно было уходить, но она все медлила, не в силах отвести взгляд от Лешего, к которому уже потянулись рогатые твари, окружая его со всех сторон. У Эвы защемило сердце от мысли, что они вот-вот набросятся на него, однако все произошло иначе. Вместо того, чтобы ринуться в драку, Леший поднял руку, словно требуя внимания, и... заговорил на их странном языке. Из его горла вырывались необычные звуки, не похожие ни на один человеческий язык. Гортанные, шипящие, переливчатые, они напоминали звуки природы. Скрип старых деревьев, журчание ручьев, далекие раскаты грома. Эти звуки текли непрерывным потоком, и в них слышалась сила. Рогатые твари стояли, подняв головы, и не шевелились. Казалось, они приняли Лешего за своего и внимали ему с почтительным молчанием. Это удивило Эву сильнее, чем неведомый язык. Она не могла поверить своим глазам, а в голове вихрем закружились вопросы, на которые, скорее всего, ей никогда не удастся найти ответы. Тарасик дернул ее за руку. «Пойдем, Эва, мне страшно». «Да, да, малыш, уже идем». Опомнилась она, оборачиваясь к нему, и они поспешили прочь от этого места. Они бежали, спотыкаясь и падая, но, едва поднявшись, снова бежали до тех пор, пока не выдохлись. Остановившись перевести дух, обернулись. Лешего и рогатых тварей нигде не было видно. В этом чахлом заболоченном лесу такая большая орава спрятаться не могла, но тем не менее все они каким-то непостижимым образом куда-то исчезли, будто стертые чьей-то невидимой гигантской рукой. В ушах Эвы еще звучал тот странный разговор, но вокруг не раздавалось ни звука, ни треска веток, ни шороха листвы. Все выглядело застывшим, даже воздух. Тарасик всхлипнул, прижимаясь к ней, и она заставила себя отвести взгляд от этого жуткого опустевшего места. Дальше они уже не бежали, а шагали, взявшись за руки. И с каждым шагом лес становился все гуще и выше, а земля под ногами тверже. Потом Эва разглядела в траве тропу, ту самую, по которой они шли перед тем, как заблудились. И на этой тропе стоял Митя. Бледный, грязный, с забинтованной головой. Он смотрел на нее так, будто не верил своим глазам и боялся, что она рассеется, как призрак. Эва тоже не верила в то, что Митя настоящий. После всего произошедшего у него появились опасения в том, что ее разум мог помутиться. «Эва!» — донесся до нее Митин голос, а потом ее толкнул Тарасик. «Ну чего ты встала? Там же Митя! Не видишь разве?» «Значит, мне не кажется», — подумала она, позволяя Тарасику повести ее за собой. Она не помнила, как преодолела расстояние, отделявшее ее от Мити. Просто в какой-то миг очутилась в его объятиях, вдыхая знакомый запах и чувствуя, как его руки сжимают ее и удерживают, не давая упасть, не позволяя исчезнуть. Потом он отстранился ровно настолько, чтобы взглянуть на нее, и ей показалось, что она проваливается в небесную синеву его глаз. В них было столько нежности, что у нее перехватило дыхание. Когда первый шок от неожиданной встречи прошел и сердце перестало бешено колотиться, Эва заметила фигуры, сбившиеся в кучу чуть в стороне. И вновь удивилась, когда разглядела их. Вся лесная коммуна была в сборе. Вася и Костя стояли плечом к плечу, бросая рассеянные взгляды вглубь леса и морща лбы, словно подумывали о том, чтобы отправиться восвояси. Серега переминался с ноги на ногу, вероятно, ему не терпелось заявить о своем присутствии. Анютка и Аленка, прижавшись друг к дружке, смотрели на Эву и Тарасика с выражением, в котором смешались радость, удивление и тревога. Казалось, они тоже не до конца верили в реальность того, что видели. Рядом с ними, опираясь на суковатую палку, топталась бабка Агафья. Солнечный свет, пробивавшийся сквозь густые кроны, падал ей на лицо, и оно выглядело более живым, чем обычно. «Они пойдут с нами», — пояснил Митя, перехватив вопросительный взгляд Эвы. «Леший велел им возвращаться к людям, а с меня взял слово, что я позабочусь о них на первых порах». «Но почему он так поступил?» — спросила Эва, догадываясь, что Леший предвидел встречу с рогатыми, когда отправился искать их с Тарасиком. «Он сказал, что уходит и не вернется, потому что больше не сможет нас защищать», — ответил Серега сдавленным голосом, и по его щеке, пробиваясь через застарелую грязь, сползла одинокая слезинка. Вася отвернулся, пряча глаза. Костя часто заморгал и шмыгнул носом. «Он всегда нас защищал», — горестно воскликнула одна из близняшек, Анютка. Или Алёнка. Эва так и не научилась их различать. «Всегда защищал. А теперь...» «Ничего не бойтесь», — уверенно произнес Митя. «Ваши мучители, от которых вы прятались в лесу, больше не опасны. Некоторые из них уже мертвы, других отправили в тюрьму. Вам ничего не угрожает». «А Валерий и Лариса?» Эва поежилась от нахлынувших воспоминаний о том, как она выбиралась из-под земли. «Их задержали. Подробности расскажу по дороге», — сказал Митя, беря ее за руку, а другой притягивая к себе Тарасика. «Пойдемте домой». Они пошли по залитой солнцем тропе, и лес расступался перед ними, провожая шорохом ветвей, в котором чудилось благословение. Когда впереди за полупрозрачной опушкой показались очертания поселка и пространство наполнилось звуками обычной человеческой жизни, Эва остановилась и обернулась. Там, где-то в глубине леса, в его самом гиблом и мрачном месте, остался Леший. Странный, суровый, молчаливый человек с добрым сердцем и чистой душой ребенка, который чуял нечисть по запаху и умел говорить на неведомом языке. Почему он ушел с рогатыми? Может быть, хотел увести их подальше от своего леса, в иную реальность, и решил остаться там, чтобы сторожить грань между мирами? «Прощай», — прошептала Эва одними губами, позволяя пролиться слезам. «И спасибо тебе за все. Благодаря тебе мы выиграли схватку с монстрами и научились главному. От зла нельзя бежать, нельзя прятаться, иначе оно никогда не исчезнет. С ним нужно бороться, и тогда даже самые страшные твари отступят». Ей показалось, что ветер донес до нее едва уловимый ответ, состоявший из звуков, похожих на скрип сосен, журчание ручьев и глухие раскаты грома. Леший услышал ее и попрощался.